Тем временем новости из столицы доносились неутешительные. Федор приносил настолько разноречивые поступающие по телефону и из газет известия, что я начал время от времени открывать малый портал. Кузьма проскакивал в Москву, собирал информацию и в урочный час возвращался обратно. Информацию из его первых рук мы обычно обсуждали втроем. Кузя, я и Горыныч, если он не занят был, и выглядело это примерно так. В первый день своей разведки Кузьма отсутствовал почти 5 часов. Если б не феерическая идея Горыныча устроить волчкам усложненную магией тренировку, заскучали бы, наверное. Кузьма присел на край стола и вид имел столь суровый и значительный, что это было даже странно. Мы с Горынычем устроились напротив в креслах и приготовились слушать настоящие новости, а не ту околесицу, которая по телефону поступала. «Рассказывай давай, сынок, потом будем таинственность нагонять». «Рассказываю». Первые 3 дня после атаки на Академию, кланы сидели тихо, все боялись Кощея, особняки во все стороны ощетинились, будто крепости. «Еще бы», — хмыкнул Горыныч, — «долго не высидит». Я критически покачал головой. У каждого большого клана в Кремле свои прикормленные дятлы сидят, что случись, сразу постукивают. Не могли они не узнать, что Кош столицу покинул. Уже, согласно кивнул Кузя. Нынче утром об его отбытии заговорили как о факте подтвержденном. И большие кланы сразу завозились, зуб даю, поднял палец Горыныч. Именно так, убедившись в отсутствии Кощея, не меньше 6 больших кланов начали по толкушке возле трона. Пока аккуратные, но надолго ли их хватит, непонятно. Пока наибольшую силу держит царицын брат, Борис, это который от корня бояр зерновых, прищурился Горыныч. Тут я состязаться с ним не мог, до большой книги родов и кланов у меня руки доходили редко, в основном только если о ком конкретном посмотреть надо было. Он самый, подтвердил Кузьма, но он, как вы понимаете, не единственный, кто желает быть верным другом и добрым наставником молодого царевича. Я хмыкнул. Да тут к бабке не ходи, сейчас набегут всякие дядьки, четвероюродной тети мужья, бабкиной невестки, племянники и прочие, вплоть до самой 7-й воды на киселе. Царевич-то что, а то в столичном вестнике такая ахинея от его имени была пропечатана. И эта ахинея, представьте себе, подлинная. Кузя, кажется, наслаждался нашими вытянувшимися лицами. Поясню. Царевич, вместо того, чтобы в этой ситуации проявить характер или хотя бы хитрость, начал выступать с невнятными воззваниями. Дескать, ай-яй-яй, отродясь такого не было, да что ж такое, да мы же все такие хорошие и милые и должны жить дружно, во славу государства русского. Вот вроде и спорить особо ни о чем, сильное государство без распри лучше, чем междоусобицами раздираемое, а звучит до того противно, ровно кашу манную по столу размазывают. Это ж надо специальный талант иметь, чтоб правильные слова так вывернуть. Ну, пиштец, только и выдавил Горыныч. Представляю себе, как великие роды на это выступление среагировали. Да как муравьи на медом вымазанную ложку, брошенную в муравейник, кисло проворчал я, а Горыныч подскочил и забегал по кабинету. Да тут оракулом не надо быть. Я вам расскажу, что было. Великие роды, как это царственное мимление услышали, так и почуяли запах близкой власти. Малосильным царевичем на троне вертеть, милое же дело, и бросились ближние места возле будущего царя делить. И я вам скажу, Горыныч остановился и вперился в нас горящими глазами. Что будет хуже? Зачем, вот зачем они посажение на царство в первый же день не произвели? Вон, у франков, кажись, король умер, да здравствует король. Корону от старой крови обтерли, новому королю натянули, и никаких тебе вопросов. А наш что? Какой дурак его надоумил во царении на конец ноября отодвинуть, это ж как перед драконом девственницей махать. Сейчас набегут славные и родовитые, которые права на трон не меньше имеют, чем этот недоросль, и пойдет резня. Да не шуми ты, нас-то не агитируй, проворчал я, мы с тобой согласные. Я представил, как армии князей да бояр начнут носиться туда-сюда, и мне сделалось кисло. Вотчина у меня, как ни крути, маленькая, не вовремя моргнешь, вытопчут и не заметит. Кузя, видимо, думал о том же. В подмосковное имение усиление бы отправить. Они там совсем на отшибе. И усиление, согласился я, и саму усадьбу невидимостью обработать. Да и деревеньку, что сбоку притулилась. Телефон бы управляющему провести, что ли, а то пока посыльный с письмом до городской почты дотащится. Да его 7 раз ограбит да прибьют, выдал мрачный прогноз Горыныч, явно желающий сегодня отнять славу у Пифи. Да телефон тоже, Кузя изобразил пальцами ножницы, чик, и нету проводов. А под землю вам кто сейчас возьмется закапывать? На дорогах шайки появились, да и земля уже задубела. Значит, проверять раза два в неделю надо, наведываться. И это была правильная мысль. Люой, сотник отряда, охраняющего Замятина, лежал, прикрыв глаза, и его лицо засыпало мелким ноябрьским снегом. Шевелиться был не резон, отряд приведен в небоеспособное состояние и слишком разбросан. В такой ситуации важно было сохранить хотя бы относительную свою целостность. Если голову сейчас разрубит на две части, очень тяжело собираться обратно будет, а уж если на четыре. Поэтому Лю терпеливо слушал, стараясь не дрогнуть лицом. Говорили совсем рядом. «Сука, вот же твари узкоглазые!» Что-то забрякало. «Лечилки есть? На, две последние!» Первый говорящий долго ругался, потом громко сглотнул. «Лечилку пьет, собака!» Посчитал, 26 человек осталось, из 300. Снова цветисто заматерился первый, из 300. «Да успокойся ты!» – воровато ответил второй. «Оплата на отряд положена, так?» – первый помолчал, потом словно дошло до него. «А ведь верно, крестьян перебить, много ума не надо. Тут, сказали, с полсотни всего и есть, вместе с бабами да их выблетками». «Верно», первый завозился, под ногами у него хрустнула корочка льда. «Поднимайтесь, вон туда нам надо, крестьян под ноль, дома пожечь. Управимся быстро, засветло денежки получим», шевели лаптями. Люой, слегка приоткрыв глаза, следил, как маленький потрепанный отряд набивается в два грузовика с покосившимися бортами. Последний бандит запрыгнул в кузов, и грузовики покатили в сторону Замятина, все больше и больше сбиваясь к северу, как обычно. Почему этот странный тип сказал лаптями, хотя у всех бандитов были справные сапоги? Лапти Лю у деревенских видел, они совсем другие, как корзинки. Наверное, выражение такое. Загадочный русский язык. Обе машины скрылись за пригорком. Остальные шесть в разной степени поврежденности остались валяться по обочинам. Опять Степан будет ворчать, что бойцы небрежно к технике относятся, негромко сказала голова Кианга, валяющаяся совсем близко. Ничего, пусть из трех один собирает, тут же откликнулся Хенк, у которого была цела вся верхняя половина туловища, и подтянул к себе валяющуюся рядом ногу. «А, не моя, эй, Шен, твоя нога, давайте скорее, через полчаса они вернутся». Гришка Бадан начал подозревать, что дело нечисто, когда дорога, ведущая к деревне, исчезла. Вот только что была, и точно обрезали ее. Грузовики поползли по мерзлому полю, подпрыгивая на кочках, и через метров 100 встали перед широкой канавой. «Не проехать», — сплюнул старшой, поставленный над ними подозрительным мужиком, что хотел всенепременно досадить постылому врагу и платил за это хорошие деньги. «Ладно, вылазьте, пешком пойдем, тут недалеко уж должно быть». Они шли и шли, и Гришке начало казаться, что дорожка у них под ногами вроде как набита, как будто прежде них такой же отряд прошел, а, может, и не один. Он даже поделился своим соображением с саватажниками, за что был обсмеян. «Конечно, раз к деревне идем, дороге быть и положено. Эван, нашел, чему удивляться?» Гришка промолчал, удивляясь про себя другому. Не было ж дороги, кончилась она. По полю паханому перли, и вдруг, ровно под ноги бросили. «Давайте, давайте, сюда». Бадан был калачом тертым, до сих пор удачно избегал душегубства, промышляя мелким воровством, и начал подумывать, как бы ему потихоньку сдернуть из этой кодлы да затаиться в полях, чтоб потихой свалить в город. Нахрена на большую деньгу позарился, таскал бы себе копеечки потихоньку, на кабак и постель хватает, и даже кое-когда на девку продажную, а чтоб кровь кому пускать. Гришка передернулся и присел на обочину, вроде как портянку перемотать, да так и застыл со снятым сапогом в руке. Из земли, мама дорогая, да прямо из ровного поля, начали подниматься порубленные давеча глиняные воины. В две минуты весь шагающий впереди отряд превратился в фарш, а один из глиняных солдат довольно воскликнул. «Говорил я вам, что канава, хорошо, два грузовика вообще целых получились. А ты чего тут сидишь?» – спросил голос сзади, и Гришка подпрыгнул на месте, громко клацнув челюстью. За спиной стоял глиняный командир с совсем не глиняным мечом в руках. «Не губи, не губи, всю правду скажу», – испуганным зайцем заверещал Бадан. «Передумал я, не хотел детишек резать, убежать хотел тихонечко. Все расскажу, кто нанял, сколько денег, куда за расчетом прийти надо было. Узкие глаза глиняного командира превратились в вовсе уж подозрительную щелочку. «Живи пока, князь решит, языков я брать не очень планировал, но раз уж привели, решил поспрашать, любопытно, все же, кто так на меня взъелся, что за разорение Замятинской усадебки сулит баснословные деньги да отряды нанимает все больше и больше, первые-то были по 30, а сейчас уж до 300 дошло, эк их разобрало». Успокоиться не могут, сегодня для допроса даже усилий прилагать не пришлось, человечишка тараторил, аки испуганная 40, так что наговорила и всякого, мало для нас интересного, пока Горыныч раздраженно не щелкнул пальцами, включив воришке немоту. «И куда его?» — спросил от дверей Федор. «К Медузе сведите, пусть ошейник выдаст, запреты обычные, сам скажешь, да к делу какому его приставь, пусть злоумышленнее искупает». Ишь, затеялись на неповинных покушаться. Ваша светлость, там еще староста Замятинский по вашу душу. Зови, или нет, я оглядел подвал, наверх пойдем, чего мужика зря пугать. Староста имел бледный вид и слезно просил перевести насельников Замятина поближе к людям, подалее от тати, инда страсть такая, что бабы да ребятишки из домов боятся выходить. Да уж, я бы тоже за детей переживал, когда вас по 2-3 раза на неделю вырезать идут, а и переведу. «Федя, подбери им деревню, где дома уж восстановлены, да пусть собираются, завтра и переведем». А в Замятино я повернулся к полководцу Чижину, ожидавшему моего решения, «еще сотню бойцов отправь, пусть в засаде посидят, авось, еще пару ватак вычистит, все вокруг Москвы спокойнее будет». 13. И перо. Разведка. На следующий день Кузьма снова отправился собирать информацию. Мы с Горынычем в 4 руки смастерили ему личину Гришки Бадана, высадили Кузю на окраине Москвы, откуда он пробрался до названного Баданом кабака. В качестве вещественных доказательств полного уничтожения жителей поселка Кузьма тащил с собой полмешка отрубленных у тех же наемников пальцев. Я, честно говоря, думал, что платить наемникам никто не собирается, но все обстояло еще затейливее. Кузьма заказал кружку самого вонючего местного пойла и устроился в темном углу. Через некоторое время к нему подсели двое хмурых типов. Тот, что покрупнее, только молчал, разговаривал худой, похожий на недовольного хорька. «Ну и че ты тут расселся?» Сказано было, как подходить. «Не знаю, как там было сказано. Спасибо, у меня хоть со страху память не отшибла, место припомнил. Старшие где?» Кисло спросил хорек. «А все, нету». Гришка с бандитским подвывертом развел руками. «Были да сплыли. Кого узкоглазые глиняшки порешили, кого крестьяне на вилы подняли. Четверо в корчме лежат, меня ждут. Как вы со мной честь по чести расплатитесь, сразу лекарства закуплю и к ним метнусь, здоровье ребяткам поправлять». Бандит откинулся на спинку лавки, в руке его невесть откуда появился ножик, которым он начал виртуозно крутить, проворачивая между пальцами и выписывая всяческие кренделя. «Дело сделано, живых нет, все пожгли, головешки раскидали». Хорек пожевал губами. «Доказательство уничтожения деревни где?» «А вот», Гришка покосился на куль, стоящий у него под боком. «Туда глянь». Громила тяжело поднялся и расшнуровал мешок. Посмотрел, что-то шепнул на ухо хорьку. «Пальцы», перекосился тот. «А че я вам должен был принести? Сердца вырезанные, так с них кровь сильнее льет. Да и заваниваются они быстрее, подозрительно. Сверху, мужицкие, пониже поковыряй, там бабьи начинаются, а на дне, детские». Брехал с уверенностью, в кабаке из мешка вываливать, что ли, будут. «Ладно, оставь», — брезгливо скривился хорек. «Сколько, говоришь, вас выжило? Сколько бы не выжило, ощерился Гришка, все деньги наши». «Такой уговор был, верно, но твои приятели должны сами явиться за своей долей, ты ведь можешь и не поделиться с ними». Поэтому некоторое время они таращились друг на друга. «Пятеро. Значит, твоя, пятая часть». Хорек принялся выкладывать на стол монеты, Гришка следил за ним, шевеля губами. «Вот», мелкий кивнул, и Громила передвинул ближе к бандиту увесистый кошель. «В расчете», бурча под нос про крохоборов и мешочников, Гришка спрятал кошель за пазуху и кивнул на нетронутую кружку. «Угощайтесь, господа хорошие, доброго здоровья». Тронул шапку и пошел на выход вихляющейся воровской походкой. Кузьма удалялся от центра, сильно надеясь на хвост, сворачивал в малолюдные переулки, выбирал дворы поплоше. Через несколько кварталов его догнали четверо. Кузьма сделал вид, что убегает, и завел погоню в глухой замусоренный двор, в который не выходило ни одного окна. Тут преследователи попытались нанести ему многочисленные колотые раны, но были неприятно удивлены тем фактом, что все их кинжалы, тесаки и даже удобные для городского боя кашкадеры от чего-то вдруг одномоментно сломались. «Дольше всех протянет тот, кто больше всех знает», — любезно улыбнулся Кузьма. «Возможно, этот счастливчик даже переживет сегодняшнюю ночь. И можете себе представить, замятина пытаются сравнять нельвы. Кузьма, конечно, притащил из Далчжану последнего из своих преследователей, но почти все успел узнать сам. И кто же?» — полюбопытствовал Горыныч. «Венецианцы. Кто?» — поразился я. «Этим-то мы когда дорожку перешли, а я тебе скажу. На Горыныча, кажется, снизошло озарение. Когда муромцам альвийских наемников передали, ты помнишь?» «Передали, ну, и что, с наводкой на какой банк? Евро какой-то. Вот, это банк, который держит совет венецианских банкиров. Там завязаны интересы нескольких очень богатых венецианских семейств под одной вывеской, даже доля дожи есть». «Ну, понятно, у венецианцев дела в Москве начали расклеиваться, прибыли упали, виноват кто? Конечно, Пожарский». И еще одна примечательная информация к размышлению. Кузьма выдержал многозначительную паузу. «Захваченные на Академической площади душегубцы, переданные государевой службе, сбежали. Все до единого. Такое вот волшебное стечение обстоятельств. Это кого-то из дворцовых подкупили», — мрачно хлопнул по столу Горыныч. «Зуб даю. Зуб, не зуб, а обидно. Хорошо, мы хоть троих тогда забрать успели. А про русских пленников ни слуху ни духу. Слов нет, одни междометия. Постараться надо, хоть какую-то зацепку найти. Ярина хоть и вредная, а своя, да и молодежь жалко». Кузя вздохнул и пожал плечами. «Да понятно, будем искать». И Кузьма начал еще более активные поиски. Шпионил, проще говоря. Занятие это стало не таким простым, как могло казаться. В условиях расширяющихся межклановых стычек серьезные дома выставляли максимальные защиты, и от прослушки, и от проникновения, и всяких комбинированных, каких смогли насочинять. Понятно, что вычислить Кузьму они не могли, но если уж тревога начинала верещать, ни о каких любопытных разговорах и речи уже не шло. Однако, некоторые вещи носились в воздухе открыто. К примеру, Борис Зерновой настолько был уверен в своем праве руководить царевичем, что перебрался на житье в царские палаты, чуть не в покое безвременно усопшего царя Федора, из-за чего с Боярской думой у него вышел скандал и даже потасовка. На огонь в Кремле с давних пор полный блок стоит, однако в запале дошло до сосулин и камней. Василию Скопин-Шуйскому на лбу набили шишак размером чуть не с яблока, оцелили, говорят, в глаз. Да и прочие из думной палаты расползались битые да драные. У царевича, оказавшегося посреди самой драки, сперва случился испуг, отчего он на троне и стуканом замер, а потом паника. В этой панике Дмитрий, да-да, тезка мой, как в малую дверцу за троном убежал да в личных покоях заперся, так два дня и не выходит. «И не выйдет», — заявил на это Горыныч. «Из покоев тайный ход ведет в дом специальный, далеко за городом. Царевича в Кремле давно нет». Истина, так и оказалось. Опасаясь, как бы царевич от голода или испуга не окочурился, двери в его покои взломали. А там, ничего, ни царевича, ни прислужников его, ни, что показательно, следов. Как ушел, так и не выяснили. «В городе пустовато стало», — рассказывал Кузя. «Одиноких прохожих нет почти. Нет-нет, смотришь, клановый разъезд идет. Эти меньше чем по полсотни не вылазит. А служба общественной безопасности, царская-то, сперва они еще трепыхались, а как царевич сбежал, следом и начальник службы этой куда-то канул, и помощник его, без объявления, как говорится. Народ судачит. Может, пришибли их да прикопали давно? Слухи ходят, что и сотники их безвременно помирать начали». «У-у-у», — протянул Горыныч. «Тут всем нам без особых пояснений было ясно, что у-у, кому-то порядок в городе не интересен. Службе охраны начали рубить головы, значит, не сегодня, завтра рядовые побегут, не дожидаясь массовой резни. Амбарный замок-то на их казарме висит уже?» — скептически поинтересовался я. «Пока нет, но дело за малым. К концу недели повесит», — поднял палец Горыныч. «Помяните мое слово, или хуже, нараспашку бросит. Заходи, бери что хошь, никому не нужно». Так и вышло. Трех дней с побега царевича не прошло, служб охраны порядка ни в городе, ни, тем более, за городом, почти не осталось. Кто из бывших общественников по клановым дружинам рассосался, радуясь, что в преддверии войны идет активная вербовка, А кто и к дурным ватагам прибился, и такое бывало. В городе пока пошаливали мало, стеснялись кланов, а вот по дорогам вовсю пограбливали, так что количество продовольственных обозов, направляющихся в Москву, резко сократилось. Шли разве что клановые, со своей охраной. Цены на продукты подскочили сперва вдвое, потом втрое, и похоже, что рост останавливаться не собирался. Лоточники исчезли как явление, а лавки работали разве что те, что располагались в каменных домах и торговали через решетку. Еще хуже было то, что в приходящем в запустение городе то и дело вспыхивали пожары. Центр держали, и своевременно гасили любые возгорания, кланы, само собой, о себе переживая, а вот окраины горели каждодневно. Тушили в бедных кварталах сами жители, соседи, переживая о сохранности собственного скарба. Но очевидно было, что со дня на день найдется такое место, где в ряд окажется несколько брошенных домов, и пока люд опомнится да чухнется, огонь наберет силу и пойдет гулять по городскому подолу. Нам все это не очень нравилось, и Кузьма продолжал свое шпионство, надеясь, между делом, напасть на след альвов или хотя бы сломанного экскалибура. Вдруг да его на восстановление не отослали, лучше б не искал, или не лучше. Это был тот день, когда я понял, что предыдущее нападение, нацеленное на меня опосредованно, в день посвящения в студенты, когда в особняк пожарских явилось 4 отряда наемников, было вовсе даже не нападением, а так, для отвода глаз, или, может быть, вовсе хитрой альвийской игрой, чтобы всей наемничьей кодли жалования за прошедший месяц не платить. Альвы, они не только хитрые, но и жадные до посинения, могли что-нибудь такое завернуть. Капитан Золотой Ипатьевской кондотты, Славус Лютовой, бодро шагал по узким коридорам старинной штаб-квартиры своего вольного отряда. Здание больше походило на небольшую крепость, и всех наемников это весьма устраивало. Славус торопился в главный кабинет, но на самом подходе был вынужден притормозить. Узкий коридор перекрыли собой трое капралов канцельерии Эбран, секретарь и главный бумагоморатель вольного отряда, в придачу. Сводчатый потолок в этом месте по обеим стенам плавно переходил в ниши для реликвий, около одной из ниш вся компания и застряла. «А вот и господин кондотьер», — бодро воскликнул секретарь. «Господин Славус, вы не припомните, на вашей памяти по перу жар птицы хоть раз пробегали искры?» «Искры?» Славус протолкнулся к нише реликварию. «Жар птицы во перо?» Действительно, время от времени словно топорщилось и отблескивало крошечными нетипичными огоньками. Вот, капрал Вилтур обличающе ткнул в витрину пальцем. Теперь оно еще и потрескивает, слышите? Они на секунду замерли все и отчетливо услышали тихие щелчки. Никогда такого не было, Славус подумал и прибавил. При мне, это что вообще? Он слегка прищурился и прочитал. Дар князя Валахии верным друзьям, надо же, теперь уж и не вспомнишь, чей он друг был. Капрал повторил и постучал пальцем по стеклу, за которым виднелась тусклая бронзовая табличка. «На дату посмотри, подарено задолго до большой магической войны. Похоже, что валашский князь хотел какой-то намек сделать», — живо предположил секретарь. «Иначе зачем бы он стал присовокуплять к перу жар птицы эту походную жаровню и две монеты? Такие раньше в рот мертвецам клали», — заметил капрал Дворчик. «Чтоб хорону на переправе заплатить, ну, или на глаза, где какая традиция». «Рисунок на этой жаровне знакомый», — пробормотал повторий, — «где-то видел, а где, вспомнить не могу». Славус подумал, что тоже где-то видел этот рисунок. «Где, раз видели, вспомнится. Пошли, не стоять же тут весь день». Они успели усесться за небольшой стол и достать, но не вскрыть, письмо от секретаря Дожа, когда в коридоре раздался заполошный вопль секретаря, загорелось. Оно загорелось. Однако, когда Эбран вломился в комнату заседаний, никого и ничего кроме легкого дыма там не было. «Душно как», — подумал я вслух и подошел к окну, распахнув обе его створки. Холодный воздух потек в комнату, дышать стало легче. С чего бы такой духоте накануне зимы случиться? Словно перед грозой. «Опасность! Опасность!» — истошно закричала Горгона. И из-за соседней крыши выметнулись 5 летящих друг за другом стрел. В долю секунды они преодолели разделяющие нас расстояние. Время для меня словно растянулось. Беда только, что видеть я, видел, а сделать ничего не успевал. Первая стрела сгорела в куполе защиты мгновенно, распространив вокруг вибрирующий вой тревоги. Вторая, также, а третья прожгла купол, ослепив меня яркой вспышкой, и следом, 2 удара в грудь, больно, ядрёно-матрёно. Я начал падать, цепляясь за стол. Издалека, От лестницы на первый этаж грохотали шаги, медленно, очень медленно, так мне казалось. Звуки растягивались, распадались на составляющие, а вокруг меня сплошной цепочкой открылись 5 порталов горизонтального входа, типа того, в который меня Марварит кинула, как люки. Хочешь, не хочешь, а выпадешь. Четверо явившихся явно знали друг друга, а пятый человек, буквально свалившийся на меня из ближнего портала, показался мне смутно знакомым. Он впился в меня диким, слегка безумным взглядом, потом прижал к лицу свою ладонь, щедро уляпанную в моей крови, шумно вдохнул, облизал. Митич, Такамирий, поразился я. Он улыбнулся хищно, сверкнув длинными клыками из-под верхней губы. Терпи, дернул меня за шиворот, приподнимая, и нажал на стрелу, так что наконечник высунулся из спины. Ха-ха-ха, жив будешь. Да уж понятно, что буду, но приятного-то мало. Еще одна, весело подмигнул Такамирий негру вода и нажал на вторую стрелу. Потом обломил оба наконечника и дернул на себя древки, порадовав меня до темноты в глазах. Сука. Доктор Хренов совершенно по-звериному обнюхал оперение обеих стрел, желто блеснул глазами на четверых бойцов, обнаживших мечи и напряженно озирающихся. Охранять. Головами отвечайте. Из стаи черных нетопырей вылетел в окно. Оставшиеся, получив четкую инструкцию, на удивление, сгрудились вокруг меня плотной группой, прикрывая в первую очередь со стороны оконного проема. Все заняло секунды. Когда грохнула распахнувшаяся дверь и в комнате стало тесно от кхитайцев, нетопырей над крышей соседнего дома еще было видно. «Это мои воины», — сказал я четверым неизвестным, чтоб не вздумали терракотовых бойцов крошить. «А эти? Кто? Глянь, по каким они модам наряжены». Протолкавшийся сквозь людей Чжанагарыныч ткнул пальцем в воина, по виду похожего на командира. «Не от венецианцев ли ты, мил человек, засланный? Да погоди ты воевать!» Я протянул Горынычу руку, чтоб он помог мне сесть и устроиться поудобнее. «Сейчас негру вода вернется, у него все выясним!» Такамири, изумленно воскликнул змей. «Жив, старый дракон, 14. Потому что задачи надо ставить адекватные, все хотят понять. Я начал процедуру исцеления, страшно хотелось схилонить, лечилку выпить, но не упускать же такой шанс немного подняться. Через некоторое время я смог относительно безболезненно говорить, во всяком случае, настолько, чтобы задать интересующий меня вопрос. А он дракон, негру вода, черный воевода. Было дело, после разрыва уже, приезжал он ко мне, брал уроки, неплохие результаты показывал. Надо же, вспомнил, значит, мой совет, смотрите, что это, дежуривший у окна кхитаец вскинул руку, показывая на красную стремительно приближающуюся точку. Кузьма, скорее всего, он должен был сигнал тревоги получить. Это ж за сколько он домчал, уважительно удивился Горыныч. Я уже мог говорить вовсе нормально. 4 минуты. Мы с ним просчитывали вариант экстренного возвращения. Укладывается. Ты бы вылетел, успокоил его, чтоб он сгоряча никого не порубил, а я тем временем самолечение закончу. Кузьма все равно примчал раскаленные глазами шарил вокруг безумно, пока, практически следом за ним, в окно не влетела туча крупных черных нетопырей, 8 из которых совокупно тащили оторванную остроухую голову. Такамирий материализовался в человека и швырнул башку на пол. Вот он, ваш киллер-одиночка. Эй, Ара, дай обниму. Полез здороваться Горыныч. Обнимашки также достались мне и Кузьме, я успел шепнуть. При молодежи не трепись. Понял, ответил Такамирий, вежливые поклоны примчавшимся Матвею и Болеславу. Мне, если честно, хотелось бы понять, начал Болеслав. Нам, по правде говоря, тоже хотелось бы понять, что происходит, нахмурился капитан наемников по имени Славус. А что тут понимать, ухмыльнулся Такамирий. Старые долги, клятва ваших прадедов сработала. У вас и перстни на руках, а вы удивляетесь. Перстень. Славус хлопнул себя по ляжке. Вот где мы рисунок видели, как на жаровне. А-а! Воскликнул рослый капрал. Так это из-за того пера, перо срабатывает, если на Дмитрия совершено покушение, и ему срочно нужна помощь, со значением пояснил Такамирий. Я лично настраивал. А жаровня тогда зачем, эх вы, там же даже инструкция написана. Не написана, а начертана древними письменами, несколько раздраженно возразил кондотьер. Начать с того, что на столь древнем наречии у нас никто и говорить не умеет, не то что читать. Такамирий тяжко вздохнул. А ой, и краткая молодежь, всему учить надо. 2 обола брось в огонь, вот, пожалуйста, даже жаровня, чтоб вы не мучились с поиском места для костра, и 3 раза потрогай перо, все, обол, мелкая монета, использовалась в том числе, для оплаты, взятки, хорону, при переезде через Стикс, и что будет, поднял бровь один из капралов, жар птица прилетит, да сейчас, разочаровал его Токомирий, спешу и падаю, связь будет, жаровня сработает как яблочко по блюдечку, можно общаться, недолго, но кратко суть информации успеете изложить. Так, Горыныч потер руки. Господа, предлагаю остановить базар, сесть малым кругом и поговорить приватно. Поначалу малый круг получился довольно-таки большим. Я, Кузьма, Горыныч, Матвей, Болеслав, Арестина, которую успешно вызвали, и жена Болеслава, Юля, которую тоже вызвали, чтоб проверила, правильно ли я все залечил, Токомирий, 4 наемников, Чжан с 3 сотниками, Харт и Пахом на правах ветерана. Пахома я хотел отдельно уважить. Старый дядька был, по факту, единственным, кто от Дмитрия в нищете не отступился. Поперек магов и военачальников он не лез, больше слушал, но место в совете занимал почетное. Первой ушла Арестина, получив голову стрелкой поручение ее законсервировать, вдруг придется причинить моим недоброжелателям изысканное оскорбление, отправлю с извинениями. Горыныч проводил трофей досадливым взглядом, зря оторвал. «Слышь, Вода, поспрашать бы его, что хочешь знать, меня спроси», Токомирий усмехнулся, «только думай быстро, кровь его еще 10 часов во мне говорить будет, чтоб не то, что на поверхности, а припомнить скрытое, понимаешь, меня другое волнует», начал Болеслав, «пока Юля проводила мне экспресс с осмотр и диагностику внутренних травм, как стрелы защиту пробили, а ты на руку мастера посмотри», Токомирий подвинул ему обломыши стрел, Мерлин делал, штучная работа, эксклюзив, 5 мини-экскалибуров, фактически, только одноразовые и не обремененные интеллектом, сплошной безрассудочный инстинкт, догнать, убить, что нас в этой ситуации радует, да, можешь трогать, они уже безопасные, Болеслав покрутил о хвосте стрелы, присматриваясь не столько к внешней выделке, сколько к внутренней. Дорого это, я так понимаю, очень, не просто дорого, феерически дорого, и требует титанических усилий, а Мерлин, фактически, 150 лет назад на покой ушел, я даже не знаю, как им пришлось изворачиваться, чтобы что-то из него выжить, или старые наработки нашли и перенастроили, не вижу никаких отклонений, с безапелляционностью медика вступила в разговор Юлия, все восстановительные процедуры проведены с высокой степенью профессионализма, ну все, теперь они с Болеславом будут строить теории, где я на медика выучиться успел. В качестве дополнительного общеукрепляющего могу посоветовать принять лечилку и провести дополнительный целительный сеанс спустя 2 часа. А вот и лечилочка у меня есть. Раздался с другой стороны Стешкин голос. О, боги, медик мой доморощенный. Придется ведь пить. Давай, Степанида, чтоб я без тебя делал. Медички придирчиво проследили, чтоб лечилка была выпита мной до дна. Я вручил Стешке пустой бутылек, поклонился обеим. Спасибо, вы можете идти. Ну, прежде, чем мы перейдем к нашим конкретным планам, Кузьма несколько неприязненно посмотрел на 4 наемников, я бы хотел разобраться со статусом господ из Кандатты. Как было замечено, одеты вы по итальянской моде. Предупреждая ваши вопросы, я хочу сообщить, что князь Пожарский, родовое обязательство перед которым вы исполняете, объявлен личным врагом Венецианского совета и самого Дожа. Все 4 наемников переглянулись между собой. Не знаю, что написано в том письме от секретаря Дожа, которое валялось у стола, а после, господин Славус, вы спрятали его во внутренний карман, но положение у вас затруднительное, меж 2 берегов. Слушай, подумал вдруг я, а ведь если мы сманим их от Дожа, это будет щелчок венецианцам по носу в том числе. Представь, какая у них организация, со своими правилами, традициями, они привыкли к другому образу жизни и мягкому климату. Сманивать их к нам, это все равно, что пригласить римлян учить жизни галлов. Я бы не рискнул, а я рискну, сказал вдруг Токомирий, и я подумал, что, попробовав сегодня мою кровь, он какое-то время будет слышать, если не мысли мои, то их эхо. Я рискну предложить вам, господа венецианцы, подумать вот о чем. Я воевал вместе с вашими, наверное, прапрадедушками. Ну, возможно, еще 2 пра. Тогда мы были славными друзьями, и за помощь, оказанную мне, они клялись своей кровью и душой, что в их роду всегда будет кто-то, кто придет на помощь князю Пожарскому в час опасности. Спасибо Токомирию, сейчас он опустил ту деталь, что эта клятва была принесена не роду, а лично мне. Теперь я хочу заметить, что на имение князя Пожарского в последние недели было совершено несколько рейдов, каждый все более масштабный и хорошо подготовленный. Токомирий вдруг сменил тему и обманчиво равнодушно спросил: «Почему вы не вскрыли письмо?» Славус нахмурился. «Мы получили его перед самым вызовом и просто не успели. Почему бы вам не вскрыть его сейчас? При всем уважении к вашему статусу правителя и государя Валахии, господин князь, это внутреннее дело Кандатты. Я понимаю, теперь вы боитесь, что это письмо поставит вас в неудобное положение», — проницательно сощурился Токомирий. «Если письмо вскрыто, от задания, содержащегося в нем, невозможно отказаться. Поправьте меня, если я не прав». Никто, естественно, поправлять не бросился, и голос Токомирия стал вовсе вкрадчивым. «Что же делать? Вы останетесь между двух клятв. И что нам делать? Сделаться клятвопреступниками?» Рослый капрал насупился. «Чтобы болтаться в посмертии между двух миров, как проклятые призраки. Зачем же так драматично?» Господин Валахий цыкнул длинным клыком. «Вы ведь не вскрыли пакет. Вы имеете полное право прийти и заявить, что расторгаете контракт. У нас нет основания», — невесело откликнулся Славус. «Еще как есть. Вас только что призвали к исполнению гораздо более раннего договора. Можете назвать его контрактом, если вам так будет легче. А наши семьи, нас же со свету сживут». Капрал Вилтур даже вскочил. «У меня 6 детей. Как нам жить? Любишь ты, я вижу это дело», — одобрил Токомирий. «Жить будете отлично. Поскольку намечается войнушка, и мы все чуем ее запах, моя личная цель — прикрыть многострадальную Валахию, пока ее не вытоптали. И если в мирное время я худо-бедно справлялся, в условиях войны будет тяжело. Сколько у вас бойцов?» 500. Славус почувствовал, что началась деловая часть, и всю его растерянность как ветром сдуло. «Я выделю вам землю и каменщиков, которые построят дома по вашему вкусу, и буду платить не меньше, чем ваши прежние наниматели, даже больше. Прибавьте к своим жалованиям 20%, и если вдруг ваша клятва снова позовет вас, мы пойдем вместе, как единый кулак». Он помолчал. «Как раньше, это уже дело». Вилтур уселся на место. «Но я обязан предупредить вас», — лицо Токомирия сделалось очень жестким. «Если кто-то из вас или ваших людей задумает встать на путь предательства, пусть вспомнит голову того стрелка, которую вы видели сегодня. Это случится и с предателем, и со всей его семьей. Я не шучу. Скажите, господин князь», — Славус задал вопрос, кажется, единственно ради того, чтобы сгладить неловкость и заполнить повисшую паузу, — «а в чем состоит ваш долг перед князем Пожарским? Он не дал мне своевременно умереть», — острозубо улыбнулся Токомирий. «Может быть, не своевременно?» «Нет, именно так, как я сказал». Я вздохнул. «А все потому, что я, дурак, надо, кровь из носу. 820 лет назад, когда все радовались, что война с Марварит окончена, пили и принимали незаслуженные награды, мне каким-то образом перепало от Рюрика обещание получить кусок земли в пределах Москвы, в благодарность за спасение Кремля, в том числе, в выбранном мной месте. Обещал Рюрик, обнимая пьяненького по случаю назначения московским князем Данилу, теперь уже, понятное дело, московского, и Данила согласно кивал. Нет бы мне сразу кусок отчекрыжить, по свежим следам. Куда там? Я решил, что сейчас мне не досуг, и что потом успеется, а когда созрел, Данила уж настолько врос в трон, что просто так обещания выполнять не хотел и начал ставить дурацкие условия. Чтоб вы понимали, хотел Данила ни много ни мало жар-птицу. Хорошо известная мне жар-птица сидела в саду атласского царя. Сами понимаете, учитывая, что мы там устроили, воруя молодильные яблоки, не вариант. Говорят, у Токомирия Валашского жар-птица есть, — задумчиво сказал Кош, к которому я пришел за советом. Только она странная, днем не видать, ночью светится, летает вольно. Сидели мы у Коша в Ольхонской лечебнице, только не в новом здании с несколькими корпусами, лабораторией и исследовательским институтом, а в его главном доме, с которого все началось, в деревянной рубленной избе из двух охватных лиственниц, которую Кош лично сложил на высоком скалистом берегу под ходульными деревьями, точнее, рядом с домом, под толстенной, гнутой всеми ветрами лиственницей. Здесь было удивительно спокойно. Ощущение силы, простора, чистоты и, не знаю, первобытности, что ли, от Байкала мощным потоком шла энергия. Здесь всегда, совершенно автоматически, пропадала боевая ярость, и я даже перестал злиться на надутого Данилу. Эх, хорошо тут, благодушно поделился я с Кошем ощущениями. Вот правда, хорошо, даже князя московского в деревянного голема превращать не хочется. В голема, Кош, не столь строго придерживавшийся в те годы здорового образа жизни, как раз выставил на стол четвертый вид очень полезной и живительной травно-ягодной настойки и страшно удивился. Серьезно, была такая мысль? Была, я пододвинул поближе к нему свою рюмку. А чего он выпендривается? Жар птицу ему подавай. А деревянным шкетом стать слабо? Он еще хотел так сделать. По-родственному сдал меня Кузя, чтоб у Данилы от вредности нос рос. Нос, еще сильнее поразился Кош. А почему именно нос? Ты, Митька, совсем без фантазии? Тут же столько вариантов. Кош пьяненько захихикал. Могу представить, что ты со своей тонкой душевной организацией ему увеличишь. Аппендицит? Кош тут же выпрямился. Что ты, это же бесчеловечно. А чтоб деревянный мальчик свой вялый отросток как веревку на локоть бухтой сматывал, это, значит, нормально, да, пф, сказал Кош, выпучивая глаза все больше и больше, и, наконец, не выдержал. Пха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот, тебе, однако, и хватит, строго сказал я. Давай, Кузя, бери его под левую руку, да избы отведем. Пусть тут на свежем воздухе проспится. Мы убедились, что мертвецкий пьяный Кош рухнул на свое спартанское ложе, и вышли на берег. Любопытно мне, вдруг сказал Кузьма, раз валашская жар-птица улетает да обратно прилетает, значит, сколько-то соображения у нее есть. МНН, видимо, да, согласился я. Уже хорошо, учитывая, насколько невозможно глупая была жар-птица атласского царя. Натурально, ну прям как рыбка. Память 3 секунды. А странная эта птичка Даниле Московскому не покажется, усомнился Кузя. Да и пусть странная, рубанул я. О спецификациях к жар-птице разговоров не было. Если получится ее купить или выменить, это будет идеальное решение проблемы. И вот, находясь в несколько нетрезвом состоянии, я не нашел ничего лучше, чем незамедлительно отправиться ко двору валашского князя. Благо, я там однажды был, коротко, пролетом, но достаточно для постановки туда портала. Сказано, сделано. Нам с Кузьмой собраться, только подпоясаться. Понеслись, и прибыли аккуратно похороны самого князя. Надо сказать, до некоторой степени трезвит, когда вы практически на гроб из портала вываливаетесь. Лежит мужик, волосы черные курчавые чуть не до пояса, черные же усы, прям усищи. В губах сжатых пара медиков виднеется, а у самого гроба, четыре боевых товарища скорбят. Это что за странная у ваших покойников диета? Поинтересовался нечуткий по малолетству к чужому горю Кузя. Это для хорона, чтоб усопшего через Стикс беспрепятственно переправил, хмуро пояснили близкие. Эва, оно как, а не подскажете ли, у господина Такомерия жар птица имелась, так нельзя ли ее посмотреть? Тут боевые сотоварищи отвлеклись от своего горя и уставились на нас с подозрением. А вы кто, собственно, такие будете? Мы по поводу птички, честно сказал я, готовы заплатить справедливую цену. Птичка же была, хотелось бы поговорить с наследниками на предмет покупки. Была, согласился дюжий мужик по имени Лютовой. Только где она, ни один наследник вам не скажет, только Такомерия и знал. Вот, думаю, ядрена Матрена, а я так на дом настроился на Сапоговой улице, с тренажеркой и лабораторией. А пошли, у него самого спросим, предложил Кузя, принявший, как потом выяснилось, пару лечилок из груды, вываленной на столе Кощея. Стикс с Стиксом, а пока он из литы не попьет, в памяти будет. Скажет, где птица. Глядишь, сторгуемся. О, глянь, монетки как будто в рот проваливаются. 15. Черные пряди, черные воды. Многое лето. Дернулся я к покойнику, никто пикнуть не успел. Прикоснулся к монетам и почувствовал, как с изнанки мира их кто-то на себя тянет. И портал построил, мгновенный. Вывалился посреди здоровенной лодки, вокруг толпа людей, все глазами хлопают, а напротив меня дядя в балахоне стоит, огромный, 2.5 метра. Он за монеты держится, и я тоже. А неудобно ж, миленькие они. Заяц, спросил перевозчик. Волк, сердито ответил я. Деньги чьи? Мои, ревниво сказал перевозчик и потянул монеты. 3 раза, разозлился я. У кого ты эти монеты взял, я тебя спрашиваю. Да не помню я, сердито заорал Харон и выдернул из воды весло. Все вокруг присели, кому охота веслом такого размера получить. И только Кузя взлетел и коронным в скулу отправил Харона за борт. В воду заслуженный перевозчик ушел без всплеска, даже круги не пошли. Мертвые испугались и хотели побежать, но было некуда. Лодка опасно закачалась. «А ну, тихо!» – воскликнул возмущенный женский голос. «Сели все, что еще такое?» Получив четкую команду, усопшие души расселись по лавочкам, и я увидел девицу в простыне, прихваченной на плечах пуговками, с кувшином и двумя стаканами. «Это вы хулиганите?» – сердито нахмурилась на нас она. «Ждите смирно своей очереди, сейчас и вам воды налью. Излиты, поди», – поинтересовался я. «Это не важно», – подняла брови девица и принялась наполнять стаканчики. «Правило есть правило». Она выдавала стаканчики очередным сидящим, ждала, пока они выпьют, и наполняла снова. «Скажи-ка лучше, Такамири где?» «Да почем я знаю», — раздраженно ответила девица. «Как помрут, все одинаковые». «Ну, приплыли». Я оглянулся по сторонам. «Вы что, оглохли все, что ли кто Такамири негру вода?» «Ну, я, допустим», — поднялся чернявый усатый мужик. «Какие-то проблемы, наконец-то. Скажи-ка, уважаемый, ты когда помирал, какие распоряжения касательно жар птицы оставил? Купить ее можно?» «Жар птицы?» – крайне удивился валашский князь. «Вы хотите купить у меня жар птицу?» «Не еет, без меня ее даже посмотреть невозможно. Она же...» Тут девица вложила ему в руку стакан, который он автоматически... «Не-не-не!» – заорали мы с Кузи в два голоса. «Осушил, да ядрена матрена!» Заорал я в сердцах. «Спокойно, граждане пассажиры!» Строгим и слегка гнусавым голосом сделала нам замечание водоноска и вдруг всполошилась. «Ой, а что это мы не плывем?» Лодка почти совсем остановилась. «И где Харон?» «Он решил освежиться», — соврал я. Девица закрутилась, оглядываясь вокруг лодки. «Харон, Хараон, о, боги! Цербер, Цербер, искать! Нюхай, ищи!» По дальнему берегу заметалась черная тень. «Ну, Цербера еще нам не хватало!» В десятки метров от борта вдруг вынырнул Харон, свирепо на нас уставился. «Ну, я вам!» И поплыл в нашу сторону мощными сажонками. Греб он шикарно, стремительно сокращая расстояние. «Кузя, может ты веслом перекинешься?» – тревожно предложил я. «А если я отвод стикса, того, заржавею? О, давай лучше доской». Меч одним махом выломил большую скамью, стряхнув сидящих на палубу, и принялся неистово грести. Расстояние между кораблем и Хароном начало увеличиваться. «Что вы делаете? Прекратите!» Девушка подбежала, и я нечаянно ударил по донышкам ее наполненных стаканов. Вода плеснулась ей в лицо. «Апп!» Разносчица вытерла губы тыльной стороной ладони и захлопала ресницами. «Где мы?» «Все нормально, садись на свободное место», — ткнул рукой я. «Мы почти приехали». Лодка ткнулась в берег, и мы с Кузьмой, подхватив Такамерия под руки, устремились на твердую землю, перескакивая скамьи. Позади хлюпал и матерился выбирающийся на сушу Харон. «Давай, давай!» — поторопил я Такамерия, переставляя ноги, новоприставленный. Вслед за нами на берег в панике повалили остальные души. Харон принялся их гуртовать, и ему стало не до нас. Мы скрылись за группой скал и затаились, выглядывая. Я бы не сказал, что тут уж прямо совсем печально. Песок, камни, растительность какая-то. Свет откуда-то сочится, как в облачный день, когда небо сплошь светло-серое, не поймешь, где солнце и есть ли оно вообще. Не сказать, чтоб весело, но и не убийственно грустно. Хотя, слышишь, плачет кто-то, опередил меня Кузя. И не просто плачет, я бы даже сказал, рыдает. Мы обошли скальную россыпь и уперлись в занятную группу. На черной-черной мраморной скамье под сенью черной-черной гранитной скалы, рядом с черным-черным круглым мраморным столиком, сервированным посудой черного-черного стекла, сидел белый-белый парень с черными-черными волосами и черными-черными крыльями. Одно из крыльев было сломано, и на него зареванная девушка накладывала лупки и повязки. Девушка, медсестра, была нормального цвета, бинты, тоже. Говорят, Геракл, пока, жену своего друга, царя Адмета, у смерти отбивал, одно крыло Танатосу, таки поломал. «Ну, душечка моя, не плачь», — утешал ее парень, — «так тоже бывает, его ведь предупреждали». «Да, Алкиста ушла обратно в мир живых, а я, а ты останешься с нами, в нашей дружной компании». «В дружной компании», — она фыркнула и шмыгнула носом. «Танатос, не смеши мои сандалии, ты сам-то в это веришь?» «Конечно, Танатос безуспешно попытался посмотреть на свою медсестру через закатанное в лубок крыло и тут увидел нас. «Так-так, это у нас что, новенькие, вас напоили водичкой, кого надо, напоили, можешь крыльями не хлопать». Я решительно подошел к черному столу. «Слушай, Танатос, дело есть». «Ну», с подозрением протянул тот, «мы вообще-то не вполне мертвые, и сейчас отправимся домой, а я вообще не человек», вставил Кузя. «Да уж вижу», пробормотал Танатос. «Но нам нужен вот этот мужчина», я положил руку на плечо Токомирия. «Пфффф», Танатос засмеялся и закрутил головой. «Нет, ну, нет, ребятушки, это совершенно невозможно», он всплеснул руками. «Нет и нет, против правил, все равно он вас нагреет», сказала медсестра. «Иври, девочка, попей водички». Танатос потянулся к столику и придвинул себе графин и пару черных бокалов. «Да я не хочу пить», с сомнением ответила зареванная медсестра. «Хочешь-хочешь, папа лучше знает. На, не просто вода, нектар богов». Танатос сунул девушке в руки бокал и вкрадчиво посулил. «Сегодня апельсиновый, ты только попробуй». «Да», медсестра подозрительно понюхала жидкость. «Мне кажется, водорослями пахнет». «Это кажется, а на вкус ммм». Девушка глотнула воды и нахмурилась. «Ну как?» – спросил я. «Что как?» – непонимающе переспросила она. «Апельсиновый? Кто апельсиновый? Ты о чем?» «Не-не, ни о чем». Танатос торопливо вынул бокал из руки медсестры. «Или не медсестры, что-то я уж сомневаюсь. Иди, иди, погуляй вон там, видишь, сколько девочек, иди к ним. Играемся с водой забвения, значит», неободрительно высказался я, глядя вслед растерянно бредущие вредики. «А что, нет, ты скажи мне, а что делать, ну, как я свои обязанности как-то должен», он эмоционально потряс руками, «реализовывать, а тут бежать собрались через одного, сыновей богов приводит, а что, с примесью божественной крови, льготы», обрадовался я, «а кто тут, к примеру, в полубоге крайний, никого, так я первым буду, и ты тоже», ужаснулся Танатос и всмотрелся в меня повнимательнее, да, и тоже драться любишь, отчего бы и не подраться в хорошей компании», Танатос тяжко вздохнул, покосился на свежие лупки и скорбно покачал головой, ну нет, нет, нельзя, слышь, Танатос, не хочешь водички?» – спросил Кузя. «Ха-ха, на меня не действует, уверен», – подначил Кузя. «Готов поспорить? Давай-давай, наливай. Я уже пил сегодня», – уклончиво ответил Танатос. «Хлюзда», – обличил его Кузя. «Заткнитесь оба», – потребовал я. «Мне нужна информация от этого валашца, и я ее добуду. Даже если мне придется накормить его кровью, чтобы оживить в нем память. Что-то не вижу я у тебя жертвенных хотя бы птиц», брюзгливо проворчал Танатос. «Своей накормлю». «Ну-ну», Танатос ехидно засмеялся, «давай, попробуй. В каждом, кто переходит с берега на берег Стикса, останавливается всякое движение жизни». «Ха, да ты что?» — картинно поразился я. «А если так?» Кузьма чиркнул меня по ладони, и из разреза засочилась кровь, скапливаясь в горсти. «Не понял», пораженно наклонился над ладонью Танатос и даже для верности потыкал в нее пальцем. «Течет», он обвиняюще воззрился на меня. «Как ты смог? А я не пересекал Стикс целиком, прикинь, это против правил. Знаешь что, не парь мне мозги, я хочу дом в Москве на Сапоговой улице», и меня задрало, что ради этого надо исполнять песни с припевом и таскаться по всем мирам туда-сюда. «Дом?» — Танатос вытянулся лицом. «А я тут при чем? Следи за руками», я начал загибать пальцы, «чтобы получить землю в том месте, где я хочу. Данила Московский просит жар-птицу. Надо было мне сразу свой кусок стребовать, да я после убийства Гастомысла чего-то протележился. Теперь Данила пальцы гнет, уважить его требует». «Убийство, это хорошо, о», — пробормотал Танатос. «Прости, пожалуйста, а Данила, это кто?» «Новый князь Московский». «Так, может, и его, того, а, вжик, и он мимо тебя по Стиксу проплывает, не доставляя более никаких беспокойств, а, и у меня на два человечка больше, чем тебе хочется». Негру вода подошел поближе и принюхался к крови, которая скопилась у меня в ладони в приличном уже количестве. «Кыш, кыш», — Танатос нервно затряс на него пальцами. «Не шали». «Не, Рюрик просил князей пачками не убивать», — отказался я. «Пусть хоть маленько посидит. Нельзя сейчас Данилу вжикать». «Мда, незадача», — Танатос потер бритый подбородок. «Но при чем тут этот персонаж? Нельзя тут нюхать, тебе говорю. Постой вон там пока. Жар птица же в саду у атласского царя живет, нам туда дорога заказана. У атласцев на меня дипломатический иммунитет. Как видит, сразу начинают саблями трясти, и краснеют еще пятнами. Видимо, у них кроме дипломатического иммунитета еще дипломатическая аллергия, с непереносимостью меня. Танатос, видимо, представил атласцев с саблями и мечтательно улыбнулся. И ты точно туда не хочешь? Н-н-н-н-н, я на всякий случай спрашиваю. Нет, поставил решительную точку я. А вот у этого такомерия есть жар-птица, только никто не знает, где, и вот он помер, а жар-птица мне, мать твою, нужна. Тьма вокруг нас сгустилась и придвинулась. Че-ша-ша-ша, Танатос испуганно прижал палец к губам. Матушку мою лишний раз не поминай, примчится, сразу начнет воспитывать, ноги мыть заставит. Он передернулся. Успокойся вот, попей водички. Танатос протянул мне бокал. Мать Танатоса, Нюкта, богиня ночи, слышь, кончай свои деревенские фокусы, и вообще, надоело мне эту кровь держать, пойду-ка я вон туда, выплесну ее, что ли. Я шагнул в сторону камня, за которым усилилась какая-то возня. Не-не-не, Танатос поспешно схватил меня за плечо и подставил под мою ладонь пустой стакан. Давай, ага-ага, вытирай капельки, поговорим как интеллигентные люди, в конце концов, рано или поздно все равно он вернется, ну, пусть погуляет еще. Эй, как тебя там? Негру вода захлопал глазами. Иди, иди сюда, не бойся. Танатос призывно замахал рукой и схватил со стола недопитый медсестрой бокал. На, глотни глоточек. Так он же совсем все забудет. Скептически следил за пьющим такомерием я. Не еет. Тут, братец, есть секрет. Пьешь приходя, забываешь. Пьешь второй раз, вспоминаешь. Потому там, где течет лето, все огорожено. А то будут покойнички тут как лампочки мигать. Включились-выключились. А кровь – очень сильное средство, пробормотал Танатос, наблюдая за двигающимся кадыком такомерия, может и не только свою память вернуть. Но временно, он вдруг встрепенулся и оглянулся воровато. Я тебе этого не говорил, забудь. Он помялся. Может, все-таки водички? Нет уж, спасибо. Негру вода, пошли. Пошли, легко согласился валашский князь и вдруг испуганно ткнул за спину Танатоса пальцем. Ух ты, гля, какая! Вон за тот камень спряталась. И пока Танатос в панике заглядывался и побежал проверять, спокойно взял со стола стакан с кровью и сделал щедрый глоток. Подмигнул мне. Вот теперь рвем когти, Митич. Будем знакомы, усмехнулся я и побежал в сторону переправы. Отчаянный ты парень, такомерий не отставал, успевая разговаривать не бегу. Я слышал, тут у него всяких зверюшек повыведено, и до реки, и за рекой тем паче. За рекой нас мало волнует, до реки бы добраться. В этот момент нас настиг возмущенный вопль Танатоса. Отпил, отпил. Нет, ну ты глянь, каков наглец. А вы куда, кыш, кыш отсюда. Цербер, Цербер, морда ленивая, проснись. Мы выскочили к реке, по противоположному берегу которой уже метался черный трехголовый пес. Харон пытался пристать к дальнему берегу, а Цербер запрыгнуть в лодку. Перевозчик глухо ругался из-под капюшона. Цирк, ядрена матрена, охарактеризовал я обстановку и велел. Кузя, поиском подсвети. В подземном сумраке след портала над водой пошел мелкими искорками. Карета подана, выметаемся отсюда. Так он же над рекой, тут сажений 20. Я открою, Кузьма нас забросит. Понеслась. Прожар птицу. Выпали мы в том же месте, из которого первоначально строили портал, посреди небольшого, траурно украшенного двора валашского князя. Такомерий, тот прямо на собственное тело упал да в него и провалился, воссоединился, стало быть, душой и плотью. Все бы ничего, если бы кто-то заботливый не возжег перед этим погребальный костер, на котором лежало тело. Облитые маслом дрова горели весело, горячо, сука. Вы че творите? Рявкнул Такомерий и сел, вызвав массовый визг, панику в рядах и несколько обмороков. А я в торопях скостовал такой активный ливень, что двор махом наполнился водой по щиколотку. Из распахнутых ворот на дорогу вольным потоком изливались бурные воды. Валашский князь сердито фыркнул вслед убегающим подданным и вытер лицо, оставив на щеке черный сажистый след. Я вспомнил, что спросить хотел с самого начала. «Слышь, Такомерий, а почему тебя негру вода зовут? Ты ж белый». Он посмотрел на меня как на маленького, а волос-то черный, ядрена-матрена, не поспоришь. Итак, из огромной толпы остались только те четверо воев, которые стояли у гроба. Зато большой обеденный зал княжеского замка, уставленный богатыми столами для поминок, оказался полностью в нашем распоряжении. «Проходите, гости дорогие!» — широким жестом пригласил нас Такомерий. «Угощайтесь! Чем богаты, тем и рады. Мы разместились за лучшим столом и как следует отпраздновали наше успешное возвращение из царства мертвых. Вот тогда-то они и дали мне ту страшную клятву. В черновом варианте она звучала примерно так. Ты, Дмитрий, конечно и сам маг-ураган, и меч у тебя что надо, но если вдруг настанет жопа, мы одним мигом явимся, чихнуть не успеешь, прикроем. А вот насчет жар-птицы возникли сложности. Понимаешь, Такамири немного стеснялся и отозвал меня в сторону для секретного разговора. Мать у меня была турчанка, умела оборачиваться, и мне передалось. Но научила она меня только тому, что умела сама. Так ты и есть та жар-птица, дошло до меня. Такамири только кивнул. Ядрёна Матрёна, ну, накрылся наш план турецкой шляпой. Я не на шутку озадачился. Чё делать мне? Ну, тут два выхода, подсказал Кузя. Или снова сататласского царя штурмовать, или, как предлагал Танатос, Данилу вжикнуть. Почему никому из нас не пришла в голову идея, что можно было Рюрика попросить, чтоб он вежливо намекнул Даниле на неприличность мздоимства? Сами хотели проблему решить, типа мы тоже большие. Погоди, есть вариант. Негру вода оживился. Слушай, меня ему отдай. Жар птицей, ну, а он тебя в клетку посадит? Пусть, у меня для него есть пара сюрпризов. Так мы, в общем, и поступили. Правда, на следующий день Данила князь слегка заикался, но это уже совсем другая история. Такамирию я посоветовал со своей проблемой превращения обратиться к Горынычу, вот кто мастер зооморфизма, а землю я получил. До сих пор на том куске мой московский особняк стоит. Правда, Сапоговой улицы давным-давно нет, на ее месте фонтанный бульвар, да и палаты мои перестроили. Но ничто не бывает неизменно статичным, и это хорошо. 16. Идут темные времена, заседание продолжается. Итак, четверо старших воинов славянской кондакты из Венеции отбыли собирать свои семьи, потому что разумнее сперва спокойно переправить своих домашних в безопасное место, а уж потом показывать большую фигу шишкам Венеции. Слышь, Такамири, а что, у них первым головой Ипатий был? Полюбопытствовал Горыныч. Валашский князь ухмыльнулся. Первым головой был Лютовый, пращур вот этого Славуса Лютовая. А почему кондакта тогда Ипатьевская? Такамири хрюкнул. Потому что Лютовый был не только лютым воином, но и лютым матершинником. Чуть что, Ипатий его туда да сюда, да какими способами хуже боцмана, честное слово. Вот в честь Лютовой его и привычки кондакту и назвали, при жизни еще. Поржали все, конечно. Потом обсудили общую систему защиты. Горыныч вызвался поставить второй купол, чтоб, если что, он своей инерцией часть атаки смог погасить. Мне вынесли общее порицание, чтоб не расслаблялся и не подставлялся таким вот образом.